Андроник. Среди грозных событий времени судил мне Господь ныне вступить на высокую кафедру святителя Пермского Стефана. Там, на западе, давно уже собирались на нас багровые тучи. Да, грозна война, много крови, много жертв она потребует. Но она Божьим промышлением попущена. Это великая божеская милость после всех тяжких испытаний и унижений, которые пережила наша Родина за последнее время, и все по нашей же вине, ради того, чтобы мы свою душу отдавали в плен всякой иноземщине, как бы даже радуясь, что мы становимся совсем европейцами, оставляя русскую будто бы отсталость. Теперь мы на горьком опыте видим, что иноземная передовитость вне сущности есть полная дикость, нравственное убожество и извращенность духовная. Преосвященный Андроник с апостольской ревностью занялся церковным обустройством обширного края, в котором проживало 1,5 миллиона человек и насчитывалось 570 церквей и монастырей. Посещает пещерную церковь Серафима Алексеевского скита в 5 верстах от обители. Из воспоминаний паломника. Нас встретила нетронутой рукой человека природа. Громадный хвойный лес, покрытый большими слоями снега, произвел чарующее впечатление, особенно когда был освещен луной. Жизнь братьев столь же сурова, как и окружающая природа. Стояла декабрьская стужа, 30 градусов мороза. Скит был сосредоточением монашества, заветной мечтой юных христианских душ. А летом паломники присутствовали на ночном архиерейском богослужении в лесу. Всеночное бдение закончилось в 1:00 ночи, а в 6:00 утра крестный ход в монастырь. Дорога трудная, тяжелая. На пути высокая гора, корабль, а за ней топкие грязные места, с трудом проходимые. А затем уже монастырь. В обращении к пастве слова архиерея полны сострадания, дышат заботой о каждой живой душе. Сам же владыка был аскетом, всякое материальное благополучие ни во что не ставил. Одевался просто, никогда не носил шелковых ряс, и хотя был награжден многими орденами, никогда не носил наград. Среднего роста, худощавый, он строго постился. В постные дни питался одними овощами, в скоромные обходился буквально крохами. В Страстную Седмицу употреблял в пищу только просфору и чай. Накануне дня, когда ему нужно было совершать литургию, почти не спал, молился. Время служения владыки Андроника в Пермской епархии – время расцвета духовной жизни края. При храмах организуются попечительства о бедных, есть столовые для нуждающихся, где кормят бесплатно. На подворье Белогорского монастыря открыты книжные лавки. При храме – училище для слепых. В женском монастыре устроены детские приюты, а некоторые церкви содержат на свои средства богадельню, где проживают 50 стариков и старух. В губернии много старообрядцев, и в конце концов стали возникать единоверческие приходы. Причем по причине недостатка пастырей многие приходы подолгу оставались без священников. Стараниями епископа в Перми были учреждены пастырские курсы, созданные специально для подготовки единоверческих священнослужителей. Обучение заканчивалось торжественным богослужением. Литургию в единоверческом храме совершал по служебнику 18 века сам епископ. Идет война. Владыка Андроник в переписке с солдатами и офицерами действующей армии получает дружеские весточки от братьев-епископов. Владыка, как он сам говорил, был кость от костей и плоть от плоти родного народа. Патриотами Отечества были и ближайшие сотоварищи его по епархии. Владыка Андроник не мог быть равнодушен к делу защиты Отечества. За сердечность его и любили. Андроник. Итак, возлюбленный, не сетуй на скорбь, как на тяжкую беду. Она грехи твои очистит, а добродетель еще больше осветит. Не скорбь страшна, а беспечность, погубляющая человека и в покое пребывающего. Епископ резко отрицательно относился к Григорию Распутину. и не боялся высказывать императору свое отношение к нему, считая расположение царской семьи к Григорию вредным для государства. Однажды Андроник попросил разрешения у государя на аудиенцию. Во время встречи епископ стал увещевать государя, говоря ему, что Распутин – личность недостойная, что о нем много говорят грязного, нехорошего, и близость его к царской семье порождает множество сплетен и компрометирует государя. Николай II молча выслушал епископа, и когда тот кончил, встал с кресла и позвонил в колокольчик. «Граф, проводите владыку», — сказал государь вошедшему министру двора Фредериксу. И сам тоже пошел к выходу, в дверях он обернулся и сказал: «До свидания, владыка. Советую вам не верить всякому вздору». Император был задет этим выговором, но Андроник не мог не сказать того, в чем был убежден.